Алло. Здравствуйте, Нина. Да, здравствуйте. Это Анастасия, компания «Бизнес Спутник». Вы у нас заказывали сайт. А, ну да, слушаю. Мы сейчас звоним для того, чтобы сделать контроль качества. Ответьте, пожалуйста, на пару наших вопросов. Скажите, вы остались довольны своим сайтом? Ну, в принципе, да. У нас чуть-чуть увеличился поток. Я вот заметила, увеличился. А скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно нас? Да я тебе даже не знаю, как-то я затрудняюсь вам на это ответить. Скажите, было ли что-то, что мы сделали не так? То... Да нет, особо как бы все, да не могу вам такого ничего сказать. Нормально все согласовывали, все, учитывали все пожелания, варианты, нормально.